пошел к черту. Я расплакалась, но не от жалости к самой себе. Я чувствовала такое разочарование, что, наверное, разорвала бы его на части. Говядина Веллингтон. Я посыплю ее мышьяком. Из-за дверей раздался тихий робкий голос. «Мамочка, мне страшно. Ты плачешь, мама?» Я спешно натянула халат, позвала Джори и крепко обняла его. «Маленький, маленький, с мамой все в порядке. Тебе просто приснился плохой сон. Мама не плачет, видишь?» Я вытерла слезы, потому что я уже и впрямь успокоилась. Когда мы с Джори завтракали, от цветочника принесли 3 дюжины красных роз на длинных-длинных стеблях. К ним была приложена короткая записка. «Посылаю тебе большой букет роз. По одной в честь каждой ночи, когда мое сердце будет принадлежать тебе». Записка была без подписи. «А что прикажете мне делать с 3 дюжинами роз в доме величиной со спичечную коробку? Послать их в детский приют я не могла, больница тоже находилась за 3 9 земель». Решение принял Джори. «Ой, мамочка, как красиво! Розы от дяди Пола!» Ради Джори я не выкинула розы, а оставила их, разместив по всему дому во множестве ваз. Джори был в восторге, и когда я привела его с собой в свою балетную школу, он рассказывал моим ученикам, что во всем доме у нас стоят розы, даже в ванной. После ланча я отвезла Джори в его любимый детский сад. Это был сад, работавший по системе Монтессори, где у детей пробуждают тягу к знаниям, воздействуя на их чувства. Он уже мог написать печатными буквами свое имя, а ведь ему еще не было и 4. Я говорила себе, что он как Крис, умный, красивый, талантливый. Да, у моего Джори было все, кроме отца. Его яркие синие глаза излучали сообразительность человечка, который до конца дней сохранит интерес ко всему на свете. «Джори, я тебя люблю». «Я знаю, мамочка». Когда я отруливала, он помахал мне рукой. После занятий я встретила его. Он разрумянился и выглядел озабоченным. «Мамочка», — сказал он, как только уселся рядом со мной на сиденье, «Джонни Стоунмен сказал, что его мама отшлепала его, когда он потрогал ее вот здесь». Он смущенно указал мне на грудь. «А ты меня не шлепаешь, когда я тебя трогаю». «Но ты ведь не трогаешь меня в этом месте, разве что когда ты был совсем малыш, и мама кормила тебя». «А тогда ты меня шлепала?» Он был очень встревожен. «Нет, конечно. Малышам положено сосать молоко у мамы, и даже если бы ты потрогал меня здесь, я бы все равно тебя не отшлепала. Поэтому, если тебе интересно, можешь потрогать». Он вытянул ручонку и прикоснулся к моей груди, следя за моим лицом. Да, быстро же дети узнают все запреты. Убедившись, что это прикосновение не накликало грома небесного на его головку, он улыбнулся с большим облегчением. «Да, это просто мягкое место», — сделал он свое приятное открытие. Обвив меня за шею руками, он заявил: «Я тебя люблю, мамочка, потому что ты любишь меня даже тогда, когда я плохой. Я всегда буду тебя любить, Джори, а если ты и сделаешь что-то плохое, то я всегда буду стараться понять тебя». Да уж, я не намерена быть как моя бабушка и как моя мать. Я буду образцовой матерью, а в один прекрасный день у него появится и отец. Почему такие маленькие дети, совсем маленькие, уже рассуждают о чем-то греховном и получают шлепки за то, что просто дотронулись до чего-то? Может быть, от того, что здесь, в горах, мы как бы ближе к Господу? И поэтому Все здесь живут под его чарами, в вечном страхе кары Господней, совершая одни лишь добродетельные поступки и одновременно каждый смертный грех, который упомянут в Библии. Почитай отца и мать своих, поступай с ними так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Око за око. Да, око за око, за этим я и приехала сюда. По дороге домой я остановилась купить марок, оставив Джори дремать на переднем сиденье. На почте, величиной не больше моей гостиной, я увидела Барта. Он тоже покупал марки. Он обворожительно мне улыбнулся, как если бы накануне вечером между нами не произошло никакой неловкости. У него еще хватило наглости проводить меня до машины и поинтересоваться, как мне нравятся розы. «Только не твои розы», — оборвала я, чопорно села в машину и хлопнула дверью перед его носом. Он остался стоять и глядеть мне вслед без тени улыбки на лице. Признаться, он был довольно жалок. В половине шестого посыльный доставил нам маленький сверток. Доставка была заказная, и мне пришлось расписаться в получении. Внутри коробки находилась коробочка поменьше, а в ней бархатная шкатулка для драгоценностей, которую я поспешила открыть под изумленным взором Джори. На черном бархате покоилась одна единственная роза, но сделанная из множества бриллиантов. К ней была приложена записка. «Возможно, эта роза больше придется тебе по вкусу». Я отложила подарок в сторону, как какую-нибудь безделушку, купленную на ее деньги, и поэтому не являющуюся настоящим подарком от него, как и живые розы сегодня утром. В тот день у него хватило духу явиться, как он и обещал, ровно в половине восьмого. Несмотря ни на что, я с готовностью впустила его и молча провела в гостиную, где, в отличие от предыдущего вечера, не было приготовленных коктейлей и других приятных штучек. Сервировка, впрочем, была более изысканная, чем накануне. Я вытащила кое-какие свои коробки и распаковала некоторые вещи, поэтому на столе красовались мои лучшие кружевные салфетки и посеребренные блюда. Мы оба не проронили ни слова. Все его покаянные розы я собрала в одну охапку и поместила их в коробку рядом с его тарелкой. На пустой тарелке лежала бархатная шкатулка с брошью в виде бриллиантовой розы. Я села и молча смотрела, как он небрежно убирает шкатулку с тарелки и также небрежно отодвигает в сторону коробку с цветами. Затем из нагрудного кармана он достал сложенный листок и протянул его мне. Там было написано четким почерком: «Я люблю тебя по каким-то извечным причинам. Я любил тебя еще до того, как мы встретились, и моя любовь не имеет ни мотивов, ни какого-либо умысла. Скажи мне уйти, и я уйду. Но прежде знай, что если ты выставишь меня, я всю жизнь буду помнить о той любви, которую мы могли бы испытать, а когда я буду лежать холодным трупом, я буду любить тебя еще сильней». Я подняла глаза и впервые за сегодняшний вечер встретила его взгляд. «В твоей поэтичности есть какое-то знакомое звучание и в то же время какая-то странность. Я сочинил это всего несколько минут назад. Что тут может быть тебе знакомо?» Он потянулся за выпуклой крышкой, очевидно скрывающей говяжье филе «Веллингтон». «Я предупреждал тебя, я адвокат, а не поэт. Этим и объясняется странность. Поэзия не была моим любимым предметом в школе». «Это заметно. Я с интересом наблюдала за ним. Элизабет Барретт Браунинг пишет очень мило, но не в твоем стиле». «Я старался изо всех сил», — ответил он с порочной улыбкой, взглядом бросая мне вызов. Затем он перевел глаза на блюдо и уставился на большую сосиску и маленькую горку холодных консервированных бобов. Недоумение, шок и обида, которые я прочла в его глазах, так пришлись мне по вкусу, что я почти готова была любить его. «В эту минуту ты рассматриваешь любимое меню Джори», — сказала я злорадно. «Именно это мы с ним ели сегодня на обед, и поскольку мы были вполне довольны, я оставила немного и на твою долю. Раз уж я сыта, то ты можешь смело съесть это все. Угощайся». Нахмурясь, он бросил на меня горячий и тяжелый взгляд, а затем яростно впился зубами в сосиску, которая, я уверена, к тому времени успела остынуть, как и бобы. Но он проглотил все до конца и выпил свой стакан молока, а на десерт я предложила ему пачку печенья в форме разных зверушек. Сначала он молча уставился на нее в полном изумлении, затем разорвал обертку, взял львенка и решительно откусил ему голову. Только съев все до единого печенья и подобрав все крошки, он удосужился взглянуть на меня с таким неодобрением, что я почувствовала желание превратиться в муравья. «Я так понимаю, ты причисляешь себя к тем жалким свободным женщинам, которые не желают пальцем о пальцем ударить, чтобы доставить мужчине удовольствие?» «Нет. Я свободная женщина только с некоторыми из мужчин. Других я могу обожать, боготворить и служить им как рабыня». «Ты сама вынудила меня вчера это сделать», — возразил он с нажимом. «Ты что, думаешь, я именно этого хотел? Я хотел, чтобы наши отношения развивались на основе равенства. Зачем ты была в этом платье?» «Все шовинисты мужчины любят такие платья. Но я не шовинист, и я ненавижу такие платья. Тебе больше нравится, во что я одета сейчас?» Я выпрямилась, чтобы он мог получше рассмотреть мой старый пушистый свитер. На мне были выцветшие голубые джинсы и грязные кроссовки, а волосы были гладко зачесаны и схвачены сзади в бабушкин пучок. Я намеренно оставила неубранными длинные пряди по вискам, так что они небрежно свисали вдоль лица, делая меня более привлекательной. Никакой косметики на лице. Он же был одет так, чтобы все падали, сраженные его элегантностью. «Что ж, по крайней мере, ты выглядишь сама собой, и так, будто ты готова уступить моим притязаниям. Если что-то и вызывает у меня презрение, так это женщины, которые строят из себя не поймешь что, как ты вчера. Я ожидала от тебя лучшего, нежели это облепающее платье, в котором ты была как голая, так что поневоле возбудишься». Он нахмурил брови и пробормотал: «То платье, как у шлюхи, то голубые джинсы». За один день она превращается в девочку-подростка. «Платье было розовое, а не красное. И к тому же, Барт, сильные мужики вроде тебя обожают слабых, страстных и глупых женщин, потому что вы сами, как правило, слишком мягкие и боитесь агрессивных женщин. Я не слабый и не мягкий, и вообще никакой, я просто мужчина, который хочет чувствовать себя мужиком, а не тем, кого используют в каких-то своих целях. Что касается страстных женщин, то я презираю их не меньше, чем агрессивных. Мне просто не нравится чувствовать себя жертвой охотницы, заманивающей меня в ловушку. Что, черт возьми, ты от меня хочешь? Почему ты меня так ненавидишь? Я посылаю тебе розы, бриллианты, поэтические опыты, а ты даже не удосуживаешься причесаться и напудрить нос. Ты видишь меня такой, какая я есть. Что, посмотрел? Тогда можешь отваливать. Я встала и направилась к входной двери. Распахнув ее настежь, я сказала: «Мы не подходим друг другу. Возвращайся к своей жене. Она может забрать тебя назад, потому что мне ты не нужен». Он быстро встал, как бы повинуясь, но вдруг сжал меня в объятиях и ногой закрыл дверь. «Я люблю тебя. Одному Богу известно почему, но у меня такое чувство, будто я любил тебя всегда». Я смотрела ему прямо в лицо, не веря ни одному его слову, даже когда он вынул шпильки из моей прически и распустил волосы по спине. По своей давней привычке я тряхнула головой, и волосы, взметнувшись, сами улеглись как надо, а он с легкой улыбкой поднял мое лицо к своему. «Можно поцеловать тебя в твои настоящие губы? Это очень красивые губы». Не дожидаясь разрешения, он нежно прижался ко мне губами. О, это трепетное чувство от столь нежного поцелуя! Почему не все мужчины знают, что это самый верный способ начать? Кому из женщин хочется, чтобы ее сразу съели живьем, задушили беспардонным языком? Во всяком случае, не мне. Я хочу, чтобы на мне играли, как на скрипке, от легкого пианиссимо в медленном темпе, переходящем через легато в крещендо. Я хотела, чтобы меня деликатно вели к высотам экстаза, которые могли покориться мне только при условии, что нужные слова звучат в нужный момент, а еще до того, как пошли в ход руки, прозвучат самые нежные поцелуи. Если накануне он лишь слегка попробовал меня, то сегодня он употребил все свое искусство. На этот раз он поднял меня до самых звезд, на высоту, где мы оба взорвались, обреченные на повторение опыта, а потом еще и еще. Он был весь волосатый. Джулиан был, напротив, абсолютно гладок, за исключением одного кустика, который узкой полоской тянулся до пупка. И Джулиан никогда не целовал мои ноги, пахнущие розой после долгой ароматической ванны, которую я принимала перед тем, как натянуть на себя старую рабочую одежду. Барт поцеловал каждый мой пальчик, прежде чем передвинуться выше. Мне казалось, я чувствую на себе тяжелый, серый взгляд бабушкиных глаз, ее страстное желание отправить нас обоих в преисподнюю. Я выключила сознание, отгородилась от этого видения, отдалась своим чувствам и этому мужчине, который вел себя сейчас как настоящий возлюбленный. Но я знала, что он меня не любит. Он просто использует меня как замену своей жены. А когда она вернется, то я больше не увижу его. Я знала это, и все же я продолжала брать и давать, пока мы не уснули друг у друга в объятиях. Мне приснился сон. В серебряной музыкальной шкатулке, которую подарил мне отец, когда мне было 6 лет, сидел Джулиан. Он все вращался и вращался, всякий раз обращая свое лицо ко мне. А затем у него выросли усы, и это уже был не Джулиан, а Пол, который глядел очень грустно. Я быстро-быстро побежала, чтобы спасти его от смерти в этой музыкальной шкатулке, которая вдруг превратилась в гроб. А внутри его лежал Крис с сомкнутыми веками и скрещенными на груди руками. Он был мертв. Мертв. Крис. Я проснулась и увидела, что Барт уже ушел, а моя подушка вся мокрая от слез. «Мама, ну зачем ты все это начала? Зачем?» Крепко держа своего маленького сынишку за руку, я вывела его на улицу, в холодный утренний воздух, и пошла на работу. Где-то вдалеке я как будто слышала зовущий меня голос, а вместе с ним долетел и аромат старомодных роз. «Пол, ну почему ты не едешь, чтобы спасти меня от меня самой? Почему только мысленно зовешь меня?» Первая часть была сыграна. Часть вторая начнется тогда, когда моя мать узнает, что я ношу ребенка Барта. А еще есть бабушка. С нее тоже причитается и немало. Подняв глаза, я увидела, что горы самодовольно ухмыляются, устремляясь вверх. Я, наконец, ответила на их призыв, на их мучительный вопль о мести.